Глава 71. Марк. «Ты не с подружкой своей разговариваешь, понял, орел бескрылый? Я перед тобой, приятелем твоим, отчитываться не обязана. Есть претензии? Звоните Лаврову. Все, все я сказала». После этих слов стерва Алена отключается, а я готов смартфон на стену раздолбать. Не принятый от отца так и сыпется мне на голову. Он присылает сообщение, потом снова наяривает Марго. «Черт, да как же они задолбали!» «Ладно», — говорю, обращаясь к Косте. «Поехали к этому твоему Никите в офис». «Да», — кивает друг, — «тоже об этом подумал». Несусь по трассе со скоростью ветра. Только бы успеть застать Нику в офисе, если, конечно, Алена ее туда привезла. Если они поехали в какое-то другое место, то наши поиски сильно усложнятся. Сердце болезненно сжимается всякий раз, когда я думаю о том, что, должно быть, подумала Ника, встретившись с Ирой, Костиной женой. Уверен, эта сучка ей про ребенка напела. Так больно и досадно за нашу девочку, что хочется кулаком в стекло ударить. Нужно было убедить Нику в серьезности наших чувств. Конечно, после всего, что было между нами, она бы так просто нам не поверила, но попытаться нужно было. А мы просто улетели в этот чертов рейс. Думали, что, избавившись от нависшей над всеми нами угрозы, сможем вздохнуть свободно. Черт, как же мы ошибались. «Теперь направо, Марк!» — дает указание Костя. «Да, вот это здание!» Притормозив перед входом, замечаю, как по ступенькам быстро спускается девушка с длинными каштановыми волосами. Не веря своему счастью, я чуть ли не выпрыгиваю из машины и несусь вперед, хватая девушку за плечо и... «Ника!» Она оборачивается, но передо мной совсем не Ника. Это другая девушка, просто волосы похожи. «М?» — смущенно произносит незнакомая брюнетка. «Извините?» «Прошу прощения!» С досадой отпускаю ее плечо я. «Обознался?» «Ясно!» Ее щеки розовеют. «А меня, кстати, Аня зовут?» «Очень приятно, Анна, но мне сейчас совсем некогда. Еще раз прошу меня простить!» Оборачиваюсь к ней спиной и вижу стоящего позади Костю, пожимая плечами, и мы молча идем в сторону входа в бизнес-центр. Поднимаемся на нужный этаж и без стука распахиваем дверь. В приемной Лаврова тихо, только Алена сидит в гордом одиночестве за небольшим кофейным столиком и уплетает рахат лукум из цветастой тарелки. Она смотрит на нас сперва мельком, а потом заметно хмурится. Отрываясь от смартфона, уже более основательно разглядывает нас. «Явились!» Вздыхает и откидывается на спинку дивана. «Где она?» Костя не утруждается объяснениями, а просто начинает по очереди открывать все двери в этом офисе. «Кто она?» С нарочитым скепсисом переспрашивает Алена. «Жена твоя, любовница? Или та маленькая перепуганная девчушка, которую вы силой у себя дома держали? Уточни, кого ты ищешь, а то я запуталась». «Ты прекрасно знаешь, кого мы ищем. Хватит дуру из себя изображать!» Жаром отзывается Костя. «Ты должна решать проблемы своих клиентов, а не создавать новые». «Да я и решаю ваши проблемы». Алена тоже не сдерживается и с гневом смотрит на нас. «Что бы было, если бы ваша Ника к ментам пошла, а? Рассказала о похищении. И о том порно-ролике бы им рассказала. Ты знаешь, что слив чужого интим-видео в сеть – уголовка, а?» Костя останавливается, как вкопанный. «Что? Ты о чем?» Я тоже замираю, глядя на Алену. «А вы сами пораскиньте мозгами. Ничего в ближайшем прошлом не вспоминается?» Алена складывает ногу на ногу и смотрит на нас с вызовом. «Ты о чем вообще? Какое еще видео?» Медленно начинает Костя. «Блин!» Закатывает глаза Алена. «Не думала, что вы такие тугодумы!» «Ладно, как вспомните, возвращайтесь. А пока...» Она подтягивается на диване. «Я отдохнуть хочу!» «Мы никуда не уйдем!» Говорю я, подходя ближе. «Пока ты нам...» В этот момент Алена, будто бы незначай, достает из сумочки пистолет и кладет его рядом с собой на столик. «Выход там!» Кивает она в сторону двери. «Если хотите, конечно, ждите отчет Лаврова о расследовании. В отчете все будет, мальчики. Ну а на сегодня мой рабочий день закончен. Мы не двигаемся с места, и Алена берет в руки пистолет, перезаряжая его. «Ты нам типа угрожаешь?» — хмыкает Костя. «Но вы не доводите, чтобы я вам не типа, а угрожать начала», — спокойно отвечает она. «А где ваша девочка? Я и правда не знаю. Когда она уходила, я ее попросила мне не говорить, а то еще пришлось бы и это в отчет включить». Она хитро подмигивает нам, а потом указывает дулом на дверь. «Все, гудбай, мальчики. Не нарывайтесь, чтобы я вас силой выставляла». «Пошли, Кость!» Я беру раздраженного друга за плечо и тяну его к двери. «Она нам все равно ничего не скажет». Снова оказавшись в коридоре, мы переглядываемся. «Ну?» Костя начинает первым. «Какого хрена сейчас было?» «Видео!» Хмурю брови я. «Видео, которое мы выложили в сеть? С Никой? Бред какой-то!» Пока я рассуждаю вслух, лицо Кости озаряет догадка. «Погоди!» Он смотрит на меня потрясенно. «Это родинка!» «Хм, ведь в первый же день ее заметил!» «Ты про что?» «Родинка на груди Ники! Я словно видел ее раньше! Все хотел то видео пересмотреть, чтобы убедиться, но потом все завертелось, и это вылетело из головы!» Костя достает из сумки смартфон и долго роется в нем, а потом демонстрирует то видео, из-за которого нас поперли с гражданских авиалиний. «Монашка?» Округляю глаза я, вглядываюсь в девушку в кадре. На ней маска, волосы светлые и губы накрашены яркой помадой, но сходство есть. «Постой, останови тут!» Костя ставит на паузу как раз в тот момент, когда лицо и грудь девушки лучше всего видны в кадре. Небольшие, вытянувшиеся сосочки, которые я узнал бы из тысячи, а на левой груди виднеется небольшая родинка в форме сердечка. «Чёрт!» Пораженно выдыхаю я и, чувствуя сильное головокружение, прислоняюсь спиной к стене. Костя кажется не менее удивленным, если не сказать шокированным. «Быть не может! Ника? Но как? Ведь мы ее тогда... Ну, я смутно помню тот вечер, но уверен, что когда она вернулась, мы ее... Трахнули? Мы ее точно трахнули?» Я медленно киваю. Все это время. Это была она. «Но как? Я ничего не понимаю». «Она нас ненавидит!» Обреченно выдыхает Костя. Его лицо бледнеет, и он в отчаянии запускает руку в волосы. «Ненавидит, Марк! Ты понимаешь? Не просто презирает! Мы ей не просто неприятны! Она нас ненавидит!» «Хватит уже повторять это слово!» Кричу на него я. Если Костю охватывает оцепенение, то у меня от стресса, наоборот, шестеренки в мозгу начинают крутиться еще быстрее. «Боже, что же делать? Что?» «Нам нужно узнать адрес ее прописки. Адрес семьи», — задумчиво предлагаю я. «Проще всего позвонить в агентство Лилии. Кстати, твоя сумасшедшая Маргарита там ведь тоже работает. Она помощница Лилии. Ты мне рассказывал, что именно Марго Нику привела в компанию. Может, они подруги?» — спрашивает меня Костя. «Подруги?» Внутри что-то неприятно сжимается. Сам еще не до конца понимаю, почему эта вероятность так сильно напрягает меня. «Ладно, видимо, мне все же придется ей перезвонить». Вздыхаю, достаю свой смартфон. На экране горит уведомление о входящем видеосообщении. Как странно, оно как раз от Риты.